Эпилог. Узнав о заключении брака и возвращении магии, отец и братья Иланиэль настаивали на ее возвращение в Светлый лес. Только бабуля фыркнула и заявила: «Нечего девочку смущать, чего она в нашем лесу не видела. Да и муж ее среди наших гордячек не приживется. Помогите лучше им дом построить, да сад развести, а дальше они и без вас справятся». Тролли тоже удивились выбору побратима. Поутру Ила вышла к огню в брачном поясе, и возражений Марлок не нашел. Торлок же уверил брата, что будет продолжать истребление нечисти и обязательно придет с молодой женой на праздник солнца. Обе спасательные команды задержались на поляне на неделю. Эльфы с помощью магии выстроили дом и насадили сад, вынув косточки из прихваченных в дорогу сухофруктов, а тролли помогали побратиму сделать защитные ловушки, расчистить дорожку к озеру и сделать самую настоящую купальню, выложенную камнем. Потом все дружно простились и ушли, оставив молодоженов в одиночестве. Спустя 10 лет на месте прежнего кострища в уютном камине горел огонь. На ковре из оленьих шкур играли дети. А Ила и Торлок на цыпочках пробирались в купальню, чтобы остаться вдвоем. «Я всегда рад твоим родственникам», – тихонько жаловался тролль. «Но их так много, и у них слишком чуткие уши. Когда твоя бабуля начала мне объяснять, что жену надо ласкать дольше, я чуть под землю не провалился от стыда». «Потерпи, милый», – усмехаясь ласково просила мужа Иланиэль. «Помнишь, когда приезжали твои родные, их жены спрашивали за столом, что можно делать с мужчиной, а чего он так стонет? А сыновья твоего брата собирались устроить засаду под нашей постелью, чтобы поймать того, кто мучает себя по ночам». Супруги улыбнулись друг другу и, медленно целуясь, погрузились в нагретые за день воды купальни. Они по-прежнему были очень разными, порой удивляя друг друга, но от этого их любовь с каждым годом становилась все крепче, как и зачарованная секира Торлока, и все краше, как венок артефакт Иланиэль. Конец. Для вас читала Лоза.